12 марта 2013 года. От кого? Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, вы неисправимы. И не смотрите на меня с виноватым видом нашкодившего мальчугана. Даже в разгар творческого кризиса вы продолжаете видеть мир жизни людей через призму художественной прозы. Это ваша карма, ваш крест, ваше бремя. Но умоляю вас, не мешайте все в одну кучу. Вы скажете, что я зря раскипятилась. Но я не привыкла, чтобы меня разбирали по косточкам, как персонаж романа. Сначала вы выстраиваете хронологии моей жизни, не дать не взять сценариста, озабоченный достоверностью своего творения, а затем предлагаете мне альтернативную жизнь. Обходной маршрут? План Б? Ну ладно. Какой вывод я должна сделать? Что моя жизнь слишком уныла, чтобы зритель или читатель в нее поверил? Что в качестве литературной героини я вас категорически не устраиваю? Выведи вы меня в книжке. Издатель потребовал бы от вас внести изменения в рукопись. Так, что ли? Да, Пьер Мари, я на вас сердита, и признаюсь в этом открыто, потому что учусь больше не душить в себе подобные чувства. Видели бы вы мое лицо сейчас, когда я вам пишу? Одного моего взгляда хватило бы, чтобы пригвоздить вас к стене. И этим дело не кончилось бы. Вы же сами советовали мне не стесняться, давая обидчикам сдачи. Неужели ваши многочисленные супруги не объяснили вам, что между вымышленными персонажами и живыми людьми существует огромная разница? Когда вы пишете «вы всевластны», не спорю, но в реальной жизни у вас не больше могущества, чем у любого другого человека. Так что не надо подсовывать мне идеального мужа в виде наследника цементной империи Лафарже, тем более, что цемент — штука тяжелая, а я стремлюсь к легкости. Примите меня такой, какая я есть, толстой, возможно, излишне склонной к патетике, но живой. Ладно, окончаю метать вашу голову грома и молнии, бегу на хор. Раз уж нельзя хорошенько вам нападать, буду петь во всю глотку, думая о вас. Глядишь, полегчает. На завтра, успокоившись, чуть не стерла все, что написала вчера, но, поразмыслив, оставила как есть. Нельзя в одно и то же время стремиться быть живой и отвергать жизнь, которая порой выходит из берегов. В глубине души я питаю тайную надежду очиститься от эмоций, которые всегда держала в себе, и стать стройной. Вы попали мне под горячую руку, Пьер Мари, так что простите. Если честно, я понятия не имею, как мне удалось вернуться к жизни после смерти моего сына. Я просто вернулась и все. И начала как-то приспосабливаться. Психоанализ бесспорно сослужил мне добрую службу. Кроме того, я нашла для себя духовную нишу. Я не исповедую ни одной из религий, но обнаружила внутри себя некое пространство для всего, что невидимо и священно. Оно меня умиротворяет. Я не хожу в церковь, но зато немного медитирую, а еще пою и танцую. Это очень личная тема, я пока воздержусь на нее распространяться. Вчера я, в сущности, хотела сказать вам одно. Я вовсе не героиня из романа Золя или Диккенса. Я такая же, как миллионы других людей, живущих той жизнью, какой им выпало жить. Кстати, мне, что бы вы там ни думали, еще повезло. Я не оказалась на улице, у меня была крыша над головой и минимальный бытовой комфорт. Я имела в своем распоряжении интеллектуальный инструментарий, меня окружали друзья, со мной осталось мое крупное здоровое тело. Про остальное молчу. А вы, Пьер Мари, что вы делаете, чтобы пережить отсутствие веры? Чем заполняете эту пустоту, эту дыру? Какие хитрости вы для себя изобрели? Как вам удается побороть ту ярость, что будет вас среди ночи и гонит вновь и вновь обшаривать весь дом? Неужели вы впервые в своей бурной жизни испытали одиночество? Вот вы говорите, что, потеряв ребенка, сломались бы. Но кто знает? Кто знает, какие скрытые силы таятся в вас? Взгляните на свое генеалогическое древо. Скольким из ваших бабушек, прадедушек, двоюродных теток и дядьев довелось потерять ребенка? И сколько из них устояли на ногах, вернулись к себе на фабрику или в поле и продолжили работать? Вот и я просто вернулась и продолжила обрабатывать свое поле. Мой тон может показаться вам слишком сухим, понимаю, но с этими вещами нельзя ходить вокруг да около, лучше рубануть сразу. Я не случайно заговорила про генеалогию. Судя по моим первым изысканиям в архиве, за словами Адетты действительно что-то стоит. Если факты подтвердятся, я буду в состоянии доказать вам, что призраки существуют и преследуют нас поколение за поколением. А пока, с вашего разрешения, крепко целую вас в обе ваши щеки слишком хорошо воспитанного мужчины. Аделина. Постскриптум. Я немного разочарована тем, что не убедила вас писать для детей, а еще больше вашим отвращением к эротическому роману. Лично я обожаю эротические романы, при условии, что они хорошо написаны, насколько я могу судить. Пост постскриптум. Огромное спасибо за подписанный экземпляр «Сумеречной мелодии». 15 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому? Макс Валардье. «Дорогой Макс, как поживаешь? Что новенького с прошлого лета? Как твой радикулит? Как там Жузи?» «С ума сойти. Вроде договаривались, что скоро опять увидимся, а оглянуться не успели, как уже 8 месяцев прошло. Вообще-то я собирался тебе позвонить, но поскольку у меня будет к тебе просьба, решил, что лучше напишу в почту. Ты сейчас поймешь, почему». С этой просьбой я обращаюсь к тебе и никому другому по двум причинам. Во-первых, потому что ты мой друг, а во-вторых, потому что тебе выпало счастье жить в прекрасном городе Ле-Мане. Хотя моя последняя книга вышла 4 года назад, читатели, представь себе, продолжают присылать мне письма. Какая верность и какое терпение. Иногда они также шлют мне рукописи, чтобы я их прочел, оценил и дал ряд советов. Как ты догадываешься, делать это у меня нет ни малейшего желания. Короче говоря, 3 недели назад я получил от одной читательницы толстенный пакет с рукописью. Со всей вежливостью, на какую способен, я ответил ей, что ничего читать не стану и предложил вернуть рукопись по почте. Но она проявила настойчивость, отказалась сообщать мне свой почтовый адрес, а главное, прислала фотографию, которая, по ее мнению, должна была убедить меня, что она не просто обыкновенная читательница. Я написал, что это фото ни о чем мне не говорит, хотя на самом деле, дорогой Макс, оно говорит мне об очень многом, и что я не намерен вступать с ней в переписку, и объяснил, почему. В ответ она прислала мне следующее письмо, на которое я ответил письмом, на которое она, в свою очередь, тоже ответила письмом, на которое я, ну и так далее. Ты уже понял, мы включились в игру. Между нами установилось некое сообщничество. Так бывает, когда ты знакомишься с человеком и уже через пару минут сознаешь, что это твой человек. Я делюсь с ней вещами, о которых не говорил никогда и ни с кем, за исключением пары-тройки самых близких людей, и она поступает точно так же. Мы обмениваемся письмами практически ежедневно. Раз это доставляет нам обоим удовольствие, почему бы и нет? Кроме того, важная деталь, у нее прекрасное перо. Она категорически отрицает наличие у себя какого бы то ни было литературного дарования, но я знаю массу коллег по писательскому цеху, которые в подметке ей не годятся. Она пишет просто, не стараясь произвести впечатление, это мне очень нравится. Как нравятся красивые женщины, не сознающие своей красоты. Понимаешь, о чем я? Разумеется, иногда ее заносит, и тогда она заявляет, что писатели добывают сырье для своих книг из тех самых дыр в душе, откуда бьют родники наших страданий. Или еще что-нибудь такое же неуклюжее и корявое, но... Этот пример скорее исключение. Зато она может написать: «У меня за окном только дождевые струи, нещадно колотящие по моим первым проклюнувшимся нарциссам. Глупые, они решили, что пришла весна, и вот им наказание». По-моему, здорово. Одним словом, она окажется мне естественной и незамаранной. Скорее уж я, набычив голову, проламываюсь сквозь частокол тяжеловесных фраз, от которых за милю несет литературщины. К счастью, я всегда перечитываю написанное и умею себя править. «Ну хорошо, скажешь ты мне, ты переписываешься с женщиной, которая поверяет тебе свои тайны и отличается непосредственностью. Ну и что?» «А то, дорогой Макс, что что-то тут не клеится. И у меня возникают сомнения, а касаются эти сомнения ее личности». Аделина Пармелан, так ее зовут, излагает мне свою жизнь, свои трагедии, а ей правда пришлось хлебнуть горя, и свои надежды. Рассказывает о себе и своей семье, место действия, области которых я или совсем не знаю, парижский пригород, или знаю плохо, департамент Сорта, где я бывал только в Ле-Мане у вас в гостях. Звучит все это вполне правдоподобно и вроде бы заслуживает доверия, и я ей верю. Но вот в одном из писем я вдруг натыкаюсь на такую фразу: «Я принялась наводить красоту. Это для меня серьезное испытание, почему я считаю себя уродиной, хотя кое-кто из мужчин и даже женщин старательно уверяет меня в обратном». Это итальянизм. Только итальянцы допускают такую ошибку, употребляют слово «почему» вместо выражения «потому что». Вера, как ты помнишь, несмотря на легкий акцент, говорила по-французски безупречно, но иногда делала именно эту ошибку, особенно если была рассержена или взволнована. Например, если ей не хватало аргументов в споре, она могла воскликнуть: «Черт побери, это так! Почему это так?» Мы с детьми подсмеивались над ней, но она никогда себя не поправляла, как будто желала во что бы то ни стало сохранить у себя во рту этот осколочек Италии, этот след своей жизни до переезда во Францию. А теперь вообрази, как у меня заколотилось сердце, когда в письме своей корреспондентке я вдруг встретил такой знакомый, а главное, такой характерный для Веры оборот. Ты скажешь, что это случайность, и наверняка будешь прав, но прошлой ночью я, как это со мной часто случается, вдруг проснулся, осененный ясной до пронзительности мыслью: «Пармелан! Я ведь уже говорил тебе, что Вера родилась в Парме. Макс, поверь, я не схожу с ума. И я обращаюсь к тебе за помощью. Понимаешь, мне нужна уверенность. Прошу тебя, найди свободную минуту, сядь в машину и съезди в деревню под названием Ле-Клуатр. Это в 27 километрах от Ле-Мана. Я проверил по карте. И разыщи там тупик Марка Блока, дом номер 1. Можешь сделать это для меня? Если хочешь, отнесись к моему поручению как к игре. Представь себе, что ты частный сыщик на задании. Поезжай туда, а потом пришли мне отчет. Напиши, кто живет в этом доме, какая фамилия значится на двери или на почтовом ящике, какая машина припаркована во дворе и какие у нее номера. Расскажи, как выглядит обитательница дома, в том случае, если она существует и тебе удастся на нее посмотреть. Если все окажется в порядке, я имею в виду, если увиденное тобой совпадет с тем, что говорит она сама, и отброшу свои подозрения, и больше никогда не буду морочить себе ими голову. Со всегдашней дружбой и полным доверием, Целуй Жузи. Пьер Мари. Постскриптум. Когда, наконец, соберетесь в Дром? Ты же знаешь, я всегда вам рад. 16 марта 2013 года. От кого Аделина? Кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, вот и я получила от вас посылочку. Почтальон только что опустил ко мне в ящик бандероль с книгой, и я тут же на нее набросилась. Спасибо, спасибо, спасибо. Но все же должна сказать, что посвящение вергло меня в недоумение. Зачем вы написали его по-итальянски? Мне кажется, я уже говорила, что не владею ни одним иностранным языком. Пришлось воспользоваться Google-переводчиком. Результат? Довольно забавная, но совершенно бессмысленная абракадабра. Не сочтите за нахальство, но нельзя ли попросить вас пролить немного света на эту загадку? Не исключено, что вы привели какую-то цитату, но тут я, как говорится, пас. Тем не менее, я страшно рада. В ближайшее время перечитаю роман и поделюсь с вами впечатлением, если оно вас интересует, с учетом наших с вами доверительных разговоров. Простите за короткое письмо, но представьте себе, сегодня мне, вопреки всяким ожиданиям, предстоит очередное испытание перед зеркалом. Помните, я как-то писала вам, что женщины изменчивы? Так вот, можете считать, что я выступаю в качестве живого тому подтверждения. Управляющий отделением банка снова возник на горизонте. Очень ненавязчиво и мило. Как следствие, сегодня я обедаю с ним. Это не более чем обед, но как знать? На всякий случай я должна обеспечить свои тылы. Какое белье вы, Пьер Мари, выбрали бы на моем месте? Черный шелк? Или что-нибудь поскромнее? Пристойный целомудренный хлопок. Ох, ну я и дура! Короче, обнимаю вас и спешу на свидание с кремом для эпиляции. Ваша Аделина. 17 марта 2013 года. От кого Макс, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, что за дурацкий мейл ты мне прислал? Не стану ходить вокруг да около. У меня впечатление, что ты мало стряхнулся. Серьезно, старик. Когда мы виделись в последний раз, я и правда решил, что у тебя все идет на лад, и успокоился. В отличие от Жози. На обратном пути она сказала мне: «Выглядит он неплохо, но ты не обольщайся. Такой покой бывает в оке циклона. Если Пьер Мари дальше будет жить один в этом доме наедине со своим горем, он свихнется». Признаюсь, что, читая твое письмо, я вспомнил ее слова. «Слушай, я понятия не имею, как отнестись к этой женщине, с которой ты переписываешься. В любом случае, практической помощи я оказать тебе не могу. Неделю назад мне прооперировали бедро, и я только что выписался из больницы. Если б ты только знал, до чего мне надоело болеть». Единственный лучик света в моем унылом существовании — это медсестра, которая каждое утро приходит делать мне укол. У нее такие сиськи! Можешь мне верить, с глазами у меня пока все в порядке. Но это слишком слабая компенсация, так что настроение у меня хуже некуда. В больнице мне клялись, что боли скоро исчезнут, но пока что прогноз не сбывается. Я в жизни не глотал столько таблеток. Самое отвратительное, что через месяц мне предстоит операция на другом бедре. Вот что бывает с бывшими спортивными тренерами. Одним словом, я при всем желании не смог бы поиграть по твоей просьбе в шпиона. Жан-Мари, забудь ты про эти глупые совпадения. Забудь Веру. Уезжай из этого дома, пока у тебя самого крышу не снесло. Тебе надо на воздух. Будь мои две ноги при мне, я бы так и сделал. Собрал вещички и прости-прощай. Антильские острова, Калифорния. Только, пожалуйста, не езди в Италию. Я знаю, как ты любил Веру, но ведь столько времени прошло. и от нее ни слуху, ни духу. Признай, наконец, что ее больше нет в твоей жизни. Жози прочитала твое письмо. Она жутко тебя ругает и крепко целует. Жози есть Жози. Я тоже тебя целую. Везунчик. Всю жизнь просидел на заднице, а здоровье дай Бог каждому. Не зря Черчилль говорил «no spot». К сожалению, по-английскому у меня всегда была двойка. Твой лежачий друг Макс.